Не теряя времени, Банов поставил чайник на примус, проверил, есть ли сахар, достал кружки. Часы показывали без четверти шесть. Небо было безоблачным, обещало звезды. Банов встретил старого боевого товарища внизу. Закрыл за ним двери. На минутку зашли в кабинет за чайником, сахаром и кружками, потом полезли на крышу. Устроились на любимом месте Банова, там, где он сиживал с Кларой Ройт, на самой верхотуре. «Ну, как там у тебя?» — спросил директор школы. «Ничего», — без особого энтузиазма ответил Карпович. «Только вот с поэтом поругался». «С каким поэтом?» «С кремлевским поэтом. Живет у нас один татарин, наверное, Бемьян Дебный». «А чего поругался?» «Да ну!» Карпович махнул рукой. «Мелочь. По инструкции я должен весь рукописный мусор, собранный в Кремле, относить в мусорник НКВД». «Ну, я и сделал как положено. Какая мне разница, что это за мусор?» «Это Бемьян стихи свои растерял. Говорит, они на подоконнике были, а их ветер вниз сдул. Ну, так я и сказал ему, что пусть сам идет в чекистский мусорник и ищет. А он, сволочь, говорит, чтобы я сам туда шел и искал. Хрена ему». «Правильно», — одобрил Банов. «Нечего». На крыше было прохладно. Дул довольно сильный ветер, однако чистое безоблачное небо отливало глубокой синевой, и кое-где уже проступали первые золотистые звезды. Банов страшно любил такие сухие осенние вечера на крыше. И чем прохладнее и ветренее было, тем всегда вкуснее казался чай. И вместе с чайным теплом организм в такие моменты наполнялся непривычной, но очень приятной бодростью и силой. Эта сила как бы распирала Банова изнутри, и жадно смотрел он вниз на вечерние пустынные переулки, смотрел по охотничьи зорко, словно выглядывал врагов. — Хороший чай! — отхлебнув из кружки, сказал Карпович. Банов кивнул. — Я всегда чай пью, неопределенно, словно никуда, — сказал он. — Да, слышь, как там, кремлевский мечтатель? — Нормально, я его сегодня утром видел. Сидит, греется на солнышке и мечтает вслух. Хотел его послушать, да не было времени. Банов посмотрел на Карповича и понял, что он немного завидует этому человеку. Еще бы! С какой легкостью, словно бы о самых простых и обычных вещах, говорит он о том, что сегодня утром видел кремлевского мечтателя, которого все давно считают умершим. Сколько тайн ему доступно! — Вася! — снова заговорил Банов. — А можно как-нибудь так сделать, чтобы и я его увидел? Хотя бы минутку на него посмотреть? Карпович задумался. Банов смотрел на него с напряженным ожиданием во взгляде. «Есть у меня один земляк в охране», — произнес Карпович. «Попробую поговорить. Завтра он с утра, кажись. Завтра и поговорю, а ты мне вечерком позвони». Следующим вечером Банов позвонил Карповичу. «Попробуем», — сказал старый боевой товарищ. И директор школы обрадовался. «Давай через два дня, в понедельник в 9 утра на Красной площади. У лобного места». «Хорошо», — ответил Банов, — «я обязательно буду». В понедельник уже в 8 утра Банов прогуливался вокруг лобного места. Еще в субботу он предупредил завуча Кушниренко, что в понедельник пойдет в Кремль, может быть, там немножко задержится. Кушниренко, конечно, был поражен. Людей в этот час на Красной площади почти не было. Воздух отличался утренней свежестью, да и вообще день обещал быть умеренно теплым и солнечным.